— задумчиво произнесла Лис. «Может быть, тебе нужно сразу твердо поговорить с ним, сказать ему, что ты не собираешься мириться с его деспотизмом? Но ведь ей было всего 16. Как могла эта девочка идти против отца? Ей просто повезло, что она встретила в чужом городе семью Уиттейкеров. Без них она была бы совершенно одна, наедине с теми трудностями, которые обрушились на ее плечи». Через некоторое время Лис помогла Мэрибет подняться и налила ей чаю. Мужчины сидели у огня, поджидая их, и тихо беседовали. В конце концов, они все пошли в кино. И когда фильм закончился, настроение у Мэрибет заметно поднялось. Никто больше не говорил о ее родителях, и, вернувшись из кинотеатра, все разошлись по своим комнатам. «Знаешь, мне ее так жалко», — сказала Лис мужу, когда они лежали в постели. Супруги снова сблизились и с прежней откровенностью обсуждали свои проблемы. Мертвая тишина, так долго царившая в их спальне, наконец-то исчезла. «Томми тоже ее очень жалко», — ответил Джон. «Как все-таки ужасно, что она забеременела в такие юные годы». С этим трудно было поспорить. Но Лис сейчас больше занимали родители Мэрибет. «Я без содрогания и подумать не могу о том, что девочка к ним вернется, но ей все равно хочется домой. Ее родители — это все, что у нее есть. И она еще очень молода, не забывай. Но мне кажется, Мэрибет уже попробовала жить самостоятельно и не захочет быть послушной марионеткой в руках отца. Она хочет поступить в колледж, и никакой отец не сможет ее остановить. По-моему, он настоящий деспот. Может быть, с ним нужно поговорить?» — вопросительно посмотрела на мужа Лис. «Ей нужен какой-то выход, какая-то альтернатива, чтобы ей было куда податься, если дома у нее ничего не получится. Если ты видишь подходящий выход в их браке с Томми, то я против», — твердо сказал Джон. «По крайней мере, сейчас. Они слишком молоды, и потом Мэрибет совершила большую ошибку и должна пережить этот период своей жизни. Томми не может брать на себя такую ответственность, даже если ему этого хочется». «Я это знаю не хуже тебя», — огрызнулась Лис. Иногда муж все-таки раздражал ее. Никто из них не хотел, чтобы Томми женился, но Лис было жалко Мэрибет, и она стремилась найти какой-нибудь компромисс. Ей не хотелось расставаться с девушкой, которую она успела полюбить. Их жизненные пути пересеклись не случайно. Лис не собиралась отворачиваться от нее и отказывать ей в помощи. «Я думаю, что это не твое дело», — продолжал Джон. «Мэрибет родит и отправится домой. Если ей будет тяжело, она всегда может позвонить нам. Я уверен, что Томми будет поддерживать с ней связь. Он без ума от нее и не сможет забыть ее, как только она уедет отсюда. Правда, расстояние, разделяющее их, будет так велико, что продолжать роман им будет весьма трудно», — подумал он. «Я хочу с ними поговорить», — внезапно произнесла Лис, глядя на мужа. Но Джон покачал головой. «Я имею в виду ее родителей. Лучше не вмешивайся в чужие дела».